Глава 6. Из газет. На моторе в Париж. Завтра в полдень из Москвы на трехколесном моторе выезжает в Париж русский спортсмен, задавшийся целью установить новый рекорд дальности и скорости переезда на самодвижущихся экипажах. 2800 верст, разделяющие две столицы дружественных наций, отважный рекордсмен господин Неймлес думает преодолеть 12 дней, не считая дневок, ночевок и прочих остановок, в том числе вынужденных, из-за ремонта или скверного состояния дорог. Последние обстоятельства, а именно ужасающее состояние дорог, в особенности на территории Привислецкого края, представляет наибольшую трудность для осуществления этого рискованного предприятия. Всем памятен прошлогодний случай, когда в Колдобине под Пинском развалилось на куски четырехколесное авто барона фон Либница. Старт состоится от триумфальной арки. Господин Неймлеса будет сопровождать камердинер на бричке с багажом и запасными элементами для трипеда. Мы будем следить за продвижением смельчака и регулярно печатать телеграммы, получаемые из пунктов трудного маршрута. Московские ведомости, 22 сентября, в скобках 5 октября 1900 года, 4 страница.